Глава 21. После разговора с Леонидом я еще долго не могу перестать улыбаться, закрывая глаза, и перед внутренним взором вижу его лицо. Эти внимательные глаза, спокойные и прозрачные, как гладь озера. Я чувствую, как Леонид проявляет заботу. Он не торопит, не давит, не вытаскивает меня из зоны комфорта силой, но при этом и не дает уйти в себя. Я ощущаю странное тепло. Оно медленно поднимается от груди к горлу, расползается по плечам. Что это? Благодарность? Привязанность? Или что-то посерьезнее? Смотрю в окно. Снаружи ветер, как скрипач без слуха, скребет по стеклу ветками. Осень гаснет, и ноябрь становится совсем голым. Будто замер между двумя временами года. А я все думаю о нем. И почему-то в этот холодный серый день ловлю себя на мысли, что мне хотелось бы сейчас прижаться к нему. Хотя бы просто, чтобы согреться. Я решаю не откладывать важные дела. Пора позвонить старым подругам. Вдохнуть воздух прошлой жизни, так сказать. Дыхание сбивается, когда набираю первый номер моей однокурсницы Гали. Рыжая, как пламя, с вечной привычкой перебивать и смеяться так громко и заразительно, что все подхватывают. «Адель!» — кричит она в трубку. «Господи, да неужели? Как жизнь семейная!» Развелась, вернулась в Саратов, улыбаюсь. Хоть тема и тяжелая, но когда говорю с Галей, не могу не улыбаться. Это просто человек-позитив. Уже пару месяцев как тут. И молчала? Ах ты коварная! А почему развелась? Как ты вообще? Я рассказываю Гале, что Валя мне изменил. Не вдаюсь в подробности. Точно не сейчас и не по телефону, если вообще решусь рассказать. Потом Галя еще минут 20 рассказывает о своей личной жизни и новом парне, с которым они уже 2 месяца как встречаются. И, наконец, я перехожу к делу. «Слушай, я хотела тебя позвать на маскарад у знакомого через пару дней». «Маскарад?» — загадочно повторяет она, будто обдумывает. «А что за знакомый? Где? Кто будет? Так-то можно, ты меня знаешь, мне только дай повод надеть что-нибудь безумное». Я смеюсь. «Знаю. Знакомый меценат, я же все так и рисую, он помогает с выставкой». И рассказываю подруге еще и про выставку, тоже в 2 словах. В итоге Галя соглашается. Мы договариваемся встретиться в городе уже в костюмах и поехать к Леониду вместе. Мы еще немного разговариваем, вспоминаем, смеемся. Голос Гали как горячий камин, от которого тепло и внутри, и снаружи. Я ловлю себя на том, что скучала по ее хаосу и позитиву. Следующий звоню Маше, однокурснице из параллели. С Галей они знакомы, но дружила я с ними по большей части по отдельности. С Машей мы ходили в читальный клуб. Она обожает книги и, насколько знаю, до сих пор должна работать библиотекарем. Любительница тишины и порядка. У нее в жизни все по полочкам. «Привет, Маш, не отвлекаю?» Начинаю я и сажусь за стол на кухне с чашкой чая. Говорим долго, в основном о предстоящем маскараде. Маша тоже соглашается пойти. Последней звоню Жене, подруге еще со школы. Когда-то мы с ней вместе ломали мозги над домашками по химии и смотрели аниме. А теперь она работает подборщиком персонала в крупной фирме. Худенькая, смешливая, немного рассеянная, все время перебивает себе, поправляет слова, будто торопится за собственными мыслями. «Маскарад?» — переспрашивает. «Дело... Я как раз шью себе костюм ведьмы по одному видеоуроку. Прикинь?» И смеется. «Совпадение или судьба?» «Судьба, Жень», — улыбаюсь. «Тогда решено». После разговоров со старыми подругами чувствую себя куда лучше, будто долго блуждала по темной улице и, наконец, увидела свет в окне. Неизвестно, куда он приведет, но уже не так страшно. Следующие 2 дня я провожу дома, работаю за ноутбуком, как всегда, на удаленке, отвечаю на сообщения клиентов в чате. А внутри предвкушение. Завтра пойду выбирать костюм. На 3-й день просыпаюсь пораньше, выбираю в интернете адрес ближайшего проката костюмов, потом завтракаю и привожу себя в порядок, надеваю свое черное пальто и сапоги, беру сумку и иду на остановку. В автобусе сижу у окна и смотрю на улицы. Мимо пролетают знакомые виды, частные дома и высотки, деревья, аллеи и люди в серых пальто. Я размышляю об образе. Кем бы я хотела быть на маскараде? Чей облик принять? Хочется образ кого-то сильного, не принцессы и не зайки, это вообще мимо. Хочется что-то близкое мне. Может, кто-то, кто тоже вынужден прятаться? Есть ли такие персонажи? Выхожу на нужной остановке. Прокат как раз возле торгового центра. Можно будет потом и туда заглянуть. Захожу в полуподвальное помещение. За прилавком сидит девушка-продавец, совсем молодая, лет 18, светлорусая, немного уставшая. Она поднимает на меня равнодушный взгляд, когда слышит звон колокольчиков на двери. В руках у нее книжка в мягкой обложке. На лице толстый слой тонального крема, а на ногтях облупившийся черный лак. «Здравствуйте. Здороваюсь первой». «Доброе утро», — отвечает, зевая. «В помещении пахнет сыростью, синтетикой и сладкими духами. На потолке трещат люминесцентные лампы. Все стены увешаны рядами костюмов, как на рынке. Мне нужен костюм для маскарада и маска», — говорю я. «Что-то конкретное?» — она откладывает книгу в сторону. «Хочу что-нибудь темное и, наверное, жуткое». Она поднимает брови, будто ей стало интересно. Выходит из-за прилавка, направляясь к костюмам слева от нее. «У нас есть вампирша, готическая королева, ведьма и костюм убийцы. Что-то из этого? Покажите вампиршу». Она снимает черно-фиолетовый костюм с верхнего ряда и отдает мне. «Он как раз новый, только привезли». «Отлично». «Там примерочная», указывает на светлую шторку в углу. Через минуту я стою в примерочной, ткань шуршит у меня в руках. Я думаю, что вампиры как раз вынуждены прятаться. Это то, что я хотела. Надеюсь, что костюм сядет хорошо. Почему-то очень хочется выглядеть не просто посредственно, а отлично. Я примеряю платье. Несмотря на то, что магазинчик совсем неприметный, костюм очень даже отличный. Не из дешевой ткани, без резкого запаха. Я смотрюсь в зеркало и не могу отвести глаз. Гладкая ткань цвета вороного крыла с фиолетовым топом и вставкой на поясе. Юбка облегающая, длиной до щиколоток, идеальная по фигуре, с разрезом до середины бедра. Широкие рукава из черной полупрозрачной ткани. И сверху платье черный кожаный корсет с узкими ремешками. На моей фигуре смотрится отлично. Я еще и похудела после развода, так что теперь хоть фотографируй и выкладывай на сайт магазина, как модель. Жаль, только на лицо не могу поднять взгляд. «А где маска?» — кричу из-за шторки. «Я не дала?» — удивляется девушка и начинает шуршать. «А, вот она!» Она протягивает ее мне в примерочную. Маска черная с кружевом, закрывает всю верхнюю часть лица, оставив открытой только нижнюю челюсть. Я добавлю в прическу черную вуаль, которую спущу на одну сторону, и некрасивую часть лица будет не видно совсем. Поправляю на себе маску, убираю волосы наполовину лица и снова смотрю на себя в зеркало. Передо мной не Адель, а красивая, притягательная женщина, которая знает, чего хочет. Выхожу из примерочной. Продавщица вдруг оживляется, глаза округляются. «Вам очень идет. Берите обязательно. Даже не думайте». Она осматривает меня всю. «Еще добавить сюда сапоги на каблуке, перчатки, украшения и макияж. Что-то с кровью, может?» «Возможно», — улыбаюсь. «Я возьму его». Девушка идет обратно за прилавок. Я переодеваюсь в свое и жду, пока она упакует костюм. Подписываю документ, расплачиваюсь за прокат и ухожу. Решаю заглянуть в торговый центр. Сапоги у меня есть, а вот перчатки и украшения можно выбрать. Еще 2 часа хожу по магазинам. В итоге покупаю длинные перчатки из черного кружева, массивное ожерелье с вытянутым фиолетовым камнем и прядку синтетических волос цвета спелой сливы. Завтра вплету ее в прическу. После захожу в магазин ткани неподалеку и покупаю черный фатин. Возвращаюсь домой еще днем, разбираю сумки, обедаю, а потом сажусь за ноутбук, искать идеи для макияжа глаз. Снова у меня это ощущение, предвкушение встречи и желание выглядеть красиво. День пролетает незаметно. Утром пишу девочкам в общий чат, где мы вчетвером. «Ну что, вы готовы?» Галя сразу шлет фото, она в костюме русалки с зелеными волосами. Маша отвечает, что купила маску кошки. Женя пишет: «Я еще колдую над метлой», и добавляет смеющийся смайлик. Тоже присылаю фото своего костюма, разложенного на кровати. Девчонки ставят классы. Я улыбаюсь. Не ожидала, что все откликнутся и смогут прийти. Приятно, когда люди тебя не забывают. В маске мне будет легко встретиться с ними, а дальше возобновим общение, и, может, позже я все расскажу. После девчонок пишу Леониду. «Мы с подругами придем. Все в силе?» Ответ приходит почти сразу. «Конечно, жду вас». А следом еще одно сообщение. «Надеюсь, приедешь не как Золушка за час до полуночи. Хочу поскорее увидеть твой костюм». Сердце моментально заходится в бешеном ритме, а к лицу приливает жар. Я смотрю в экран телефона широко распахнутыми глазами и несколько раз перечитываю сообщение Лео. Он хочет увидеть меня поскорее. Я ведь правильно все поняла? Улыбаюсь. Надо же. Времени до маскарада еще полно. За окном тихий серый день. Видно, как снежинки на улице падают на стекло и мирно тают. А внутри у меня все кипит от эмоций, и впервые за долгое время они все положительные. Я сажусь за мольберт. Вдохновение приходит внезапно, как ветер. Кисть ложится в руку привычным движением. Беру краски, провожу первую линию, темную, тонкую, как венка под кожей. Я еще не знаю, что именно хочу нарисовать, но меня не отпускает чувство, будто на холсте родится нечто, чего я сама от себя не ждала.